Глава 7. Повторение судьбы. Что такое судьба? Каждый из нас хоть раз в жизни задает себе такой вопрос, и у каждого из нас имеется свой ответ на него. Судьбу можно сравнить с матрицей. Это заданная программа, чертеж, по которым мы возводим кирпичик за кирпичиком стены своей жизни, или начертанная выкройка, по которой мы шьем одежды своего бытия. А может быть, это план, сценарий, согласно которому мы пишем книгу о себе, проигрывая в разных вариантах вехи своего существования. Многие составляющие нашей судьбы действительно являются незыблемыми. Изменить их практически нереально. Это наши родители, род, пол, страна, происхождение, расположение звезд в момент рождения. Но для всего остального, я думаю, есть бесконечное количество вариантов проживания своей судьбоносной стези. Одна из версий старославянского перевода слова «судьба» означает «суд Божий», то есть воздаяние за грехи наши, как завершение цепи причинно-следственных связей в прошлом. Для меня же судьба — это суд себя. Я не хочу верить в Бога карающего. Мне приятнее думать, что Бог есть любовь, и только мы сами наказываем себя за невыполнение божественных заповедей, за избегание своей миссии, за непродуманный выбор, за отказ от прохождения уроков жизни. И согласно запланированному нами и подписанному когда-то контракту под кодовым названием «Судьба», мы возвращаемся на эту землю снова и снова. Возвращаемся, чтобы сделать работу над ошибками, чтобы задуматься, раскаяться, исправить содеянное, познать новый опыт, открыть для себя интересные возможности. Возвращаемся, чтобы любить, стать мудрее, поиграть в конце концов. Хочется верить, что делаем мы это в здравом уме и трезвой памяти, осознанно и сознанием дела. Непонятно все-таки, почему нам эту память при следующем воплощении отшибают. Наверное, чтобы не подглядывали в черновики прошлых жизней, не повторяли прошлые ляпы, а делали новые, подходя к этому процессу с огоньком и удовольствием. Наше отношение к судьбе тоже разное. Некоторые смиренно несут ее, как черепаха свой панцирь. Некоторые бунтуют, стремясь вырваться за пределы ее обусловленности. Во что бы то ни стало изменить ее. Иные бегут от судьбы. Есть люди, относящиеся творчески ко всему, что происходит в их жизни, в каждый ее момент стремясь сделать осознанный выбор, пусть не в лучшую, с точки зрения обычного человека, но увлекательную для самих себя сторону. Проживая тотально переплеты своей судьбы, они щедро делятся с человечеством своим опытом, который оказывается полезным для многих. Мы часто боремся со своей судьбой, сопротивляемся, барахтаемся, стремимся плыть против течения. И в этой непримиримой борьбе нас порою бурным потоком может вынести в другое русло. Русло этой же реки жизни, но чужое, не принадлежащее нам. Русло судьбы одного из наших родителей, а то и совсем посторонних людей. Мне жаль тех, кто плывет по извилистым путям своих дедов и прадедов. И неважно, как они попали в этот водоворот. Отказавшись от своего предназначения, движимые порывами слепой любви или потребностью быть причастными к своей семейной системе, эти люди, стоя не на своем месте, не ощущают себя, не понимают, кто они. Они, либо забывая себя, проживают чью-то чужую жизнь, повторяют судьбу своих предков, либо тонут в пучине чуждых страстей, событий, переплетений. Я не знаю лучшего способа, чем семейная расстановка, где человек получает удивительный шанс воочию увидеть, чью судьбу он повторяет, осознать это и стать свободным от этого наваждения, освободиться из плена чужой судьбы, его груза, давления и влияния. Как это происходит, а также примеры повторения чужой судьбы, описаны в следующих историях. Место встречи — Лас-Вегас. Элли выглядит на 35, хотя ей уже далеко за 50. Небольшого роста, хрупкая, светленькая, кареглазая. Она подвижна, как ртуть. Весь ее облик выражает порывистость, страстность и жизнерадостность. Летящая походка, быстрая речь, постоянно меняющиеся выражения глаз, смех, как журчание ручейка. Кажется, что она разговаривает с вами, и вот сейчас выпорхнет за дверь. Нет, скорее, форточку. Только воспоминание о муже, который умирает от рака, не дает ей сделать это прямо сейчас. Это ее пятый по счету муж и четвертый, который умирает. Живым остался только первый русский муж, отец ее детей, с которым она давно разошлась. Второй ее русский муж умер от пневмонии. Элеонора уже 20 лет живет в Лас-Вегасе. Один из американских мужей погиб в автокатастрофе. Второй умер от лейкемии. Женщина не без чувства юмора называет себя черной вдовой. Но в глубине души ей страшно. Она не ожидает от расстановки чуда и исцеления своего Джима. Ей хочется знать, почему ее любимые мужчины уходят от нее. На вопрос, кто еще терял мужей в семье, Эля ответила: «Бабушка Эля. Меня назвали в ее честь». Бабушка. Муж бабушки, Борис, был военным. Их часть понесла тяжелые потери, была разбита немцами в самые первые часы войны. Молодая женщина получила извещение. Пропал без вести. Мучительная неизвестность была для Эли невыносимее, чем похоронка. Она была врачом и военно обязанной. Несмотря на то, что их дочке было всего 3 годика, оставив ее на родителей, Элеонора ушла на фронт. Она каждый день проживала как последний, рисковала жизнью, оперировала раненых в любых условиях, отбивалась от немцев, выводила госпиталь из окружения. Спасенный ею адмирал предложил ей руку и сердце в последнюю военную зиму. Счастье и радость оживили потухший взгляд прекрасной Элеоноры. Они месяц упивались любовью. Еще через месяц женщина получила похоронку. Ее любимый адмирал был ранен и замерз во льдах Северного моря. Страшная боль известия будто поставила точку в жизни еще молодой женщины. Теперь она думала, что лучше бы он пропал без вести. Тогда на дне сердца остается хоть капля надежды. Расстановка. В расстановке мы вначале поставили бабушку Элеоноры и ее 2 мужчин. Море любви и боли проявилось в отношении с каждым из них. Заместительница бабушки с любовью поклонилась каждому. Сказала: «Я о тебе помню. Ты всегда живешь в моем сердце. Я чту твою жизнь, твою смерть и твою судьбу». На что заместитель первого мужа бабушки, Бориса, к удивлению всех произнес: «Спасибо, что помнишь. Я живой. Я тоже люблю тебя. Очень люблю». Потом внучка Эля с почтением отдала своей бабушке груз ее судьбы, который она взяла из любви и пронесла через всю свою жизнь. Она получила от бабушки благословение жить собственной жизнью и сохранять близких ей мужчин. В конце расстановки мы поставили всех партнеров младшей Элеоноры. В течение 40 минут мы купались в потоке любви и благодарности. Каждый из мужчин боготворил Элю, благодарил ее за принятие и любовь. Каждый констатировал факт, что это был его выбор и его судьба уйти рано. Притянулись они все к Эле только потому, что она была готова терять. Терять, как теряла бабушка, имя которой она носила. Она попросила Джима остаться. Заместитель Джима заплакал и не мог сказать фразу «Я остаюсь». Вначале у меня был порыв поменять заместителя, но какая-то незримая сила заставила меня отойти в сторону. Через время я подошла к Элеоноре, и мы вместе склонились перед ним в знак уважения перед его выбором. Любви было так много, что боль отступила на задний план. Джим умер через несколько недель. Продолжение. Но эта история имеет продолжение. Элеонору зацепили слова деда в расстановке «Я живой». Дед пропал в первые дни войны без вести. Сейчас ему могло бы быть, как и бабушке, больше 85 лет. Они возобновили поиски, которые когда-то начала Светлана, дочь Элеоноры и Бориса. Тогда они получили ответ, что Борис был узником концлагеря Треблинка, «Треблинский ад», как его называли заключенные. Первыми в лагерь вошли американцы. Они вели политику почти насильственного переселения узников концлагеря в Америку. В порядке исключения на родину отпускали тех, у кого дома оставались жены и дети. Борис не смог воспользоваться этим правом. На запрос о его семье пришел ответ, что его родители погибли при бомбежке, а жена вышла замуж. Он был слишком слаб после пережитых испытаний, пыток и ран. Возвращаться ему было некуда. Он уехал в Америку. Языки, как английский, так и немецкий, он знал в совершенстве еще с военного училища и через время уже преподавал в университете Невады Лас-Вегаса. Когда 25 лет назад молодая женщина приехала с двумя детьми в поисках счастья в Лас-Вегас за новым мужем, тесты на знание языка, при поступлении на работу в этот же университет, волею судьбы она сдавала седому, интеллигентному профессору со шрамом над бровью, открытой улыбкой и русской фамилией Савельев. Она не знала, что это был ее родной дедушка. Еще через 3 месяца Элли написала мне письмо по имейлу, что ее встреча с дедом состоялась. Он живет один, его по-прежнему осаждают ученики, эмигранты из России и других стран, которых он буквально в считанные недели инициирует в знание английского языка. Он был счастлив до слез, когда узнал, что его любимая Эля еще жива. Моя клиентка спрашивала меня, стоит ли рассказывать бабушке о том, что ее муж, некогда пропавший без вести в аду войны, жив и хочет ее видеть. Я долго думала, примеривая на себя 60 лет разлуки, боль потери, возрастные изменения. В конце я осознала, что у любви иные акценты, что любовь смотрит и видит другими глазами, и ответила коротко: «Стоит». Бриллиант в пыли. С Полиной мы познакомились в туристической поездке. Она была красавицей. Белая кожа, изумрудные, влажные, как озера, глаза, длинные медовые волосы, ладная фигура. Но когда Поля, спасаясь от жары, поднимала вверх пряди роскошных волос, вид ее шеи останавливал дыхание даже у меня, женщины. Ее лебединая шея придавала Полине аристократический шарм, взывала о колье с изумрудами, царственных мехах и сладостных поцелуях. Эта женщина была похожа на бриллиант, случайно выпавший из богатой оправы XIX века в густую пыль XXI. Полина работала продавцом на огромном базаре 7-го километра под Одессой. Чай, кофе, капучино. Ноги. Вода холодная. Толкала она перед собой нелегкую тележку каждый день с 4 часов утра. Любимый. У Полины было 3 сына. 2 взрослых, 18 и 22 года, от одного мужа, и 1 маленький 5-летний, от другого мужа. Я его убила. Я убила своего мужа. Я помню, что ударила его этой бронзовой штукой, которую он принес в дом. Но эксперты установили 19 колющих ран на его теле. А я не помню, рассказывает женщина на личном приеме после поездки, узнав, что я психотерапевт. Этот мужчина ворвался в ее жизнь как стихийное бедствие. Белозубый, с фигурой Аполлона, с татуировками на темной оливковой коже и черными волосами, собранными в хвост. Он был силен, красив и напорист. Он сгреб в охапку ее и ее мальчишек, увел от безвольного мужа, привел в свою квартиру, и они зажили так счастливо, как показывают только в кино. Но внезапно 1,5 года праздника, света и радости сменились беспросветной, мучительной тьмой. Артур оказался наркоманом. Он уже 2 раза отсидел срок. Его мать в открытую издевалась над Полей. Надо быть полной дурой, чтобы ничего не замечать. Поля увидела все и сразу. Когда их сыну было 9 месяцев, она увидела незнакомых угрюмых людей, пакетики с белыми порошками, остекленевший, жуткий взгляд любимого мужчины. В доме появлялись, а потом исчезали вещи, похожие на антиквариат. Первой была бронзовая фигурка мчащегося всадника с мечом в руке. Позднее этот всадник и будет фигурировать в деле как орудие убийства. Полтора года любовь помогала Артуру загнать дьявольскую страсть внутрь себя. Загнать, но не победить. Она вырвалась наружу и ржавым хвостом разрушала все, что ему было дорого. Он воровал у Поли деньги, вынес из дома все ее и детские вещи, потом взамен колес и порошка в доме появился примус, на котором в ацетоновом угаре кипело смертоносное варево. Загнав очередной шприц с ширкой в вену, он смотрел на свою Поленьку влюбленным взглядом. Но уже через минуту взгляд становился леденящим. Поля спасала мужа как могла. Только она, к сожалению, мало что могла. Бежать ей было некуда. Мать у Поли была слепой, отец сам от белки полез в петлю. Бывший муж женился. У нее на руках трое несовершеннолетних детей. Она смиренно сносила побои и извращенные приставания мужа, работала на нескольких работах, жила как на автостопе. Только ради детей. Тот день она помнит смутно. Шла с работы очень уставшей. В прихожей ей в нос ударил зловонный запах ацетона. Муж сидел на полу, расставив широко ноги, между которыми шипел примус. Пустой шприц валялся рядом. Вторым шприцем он целился в вену двухлетнему сынишке. «Не смей!» — крикнула Поля и ударила сумкой по шприцу. Схватив Владика, она кинулась в комнату, где могла закрыться с ребенком. Но озверевший мужик схватил ее за ногу. Она упала, но успела толкнуть мальчика за дверь комнаты. Муж навис над ней, пытаясь вонзить в ее белую шею шприц с отравой. Перед затуманенным взором Поли всплыла стоящая на полу бронзовая фигурка всадника с мечом. Под следствием. Полина просидела под следствием более года. Перед последним судом, думая, что ее посадят минимум лет на 12, она оформила опекунство над Владиком на мать Артура. Ее оправдали и отпустили из зала суда. Бывшая свекровь мальчика матери не отдает. С этим запросом Поля и пришла на прием. Расстановка к разочарованию женщины показала, что ребенку безопаснее и комфортнее оставаться у бабушки. Заместительницу Поли сильно качала. Она испытывала на физическом уровне тошноту, в душе чувство вины и боли. «Да, это так», — призналась женщина. «Я топлю свое горе в вине». Прошлое. Мы договорились еще об одной встрече, но Полина так и не пришла. Через полгода я встретила на улице ее среднего сына. Он рассказал, что мать уехала в Новосибирск к старшему сыну, который нашел там работу плотника и устроил маму на мебельную фабрику. В местном краеведческом музее они увидели портрет начала XIX века. На нем была изображена красавица в соболях с лебединой шеей, в колье с изумрудами, как две капли воды, похожие на Полину. Об этой женщине ходили различные слухи. Будто она из ревности вылила кислоту в лицо любовницы мужа, а мужа убила. Ее приговорили к пожизненной каторге, но в пути она пропала. Говорят, что ее выкрал один из богатейших уральских золотопромышленников. Является ли она родственницей Полины, узнать невозможно. Из живых у нее осталась только слепая мать, которая сама выросла в детдоме. Но имя той женщины тоже Полина. Только смерть разлучит нас. Обыкновенная девушка лет 30 с обыкновенным именем Люда, с обыкновенным запросом. «Я много лет одна. Я хочу замуж. Все как всегда. А я чувствую какой-то подвох». Так бывает, когда человек не знает, чего хочет, когда обманывает, когда выдает желаемое за действительное или когда мне не следует вмешиваться. Тогда на физическом уровне я чувствую тошноту, душевный дискомфорт и желание уйти. Уйти мне некуда. Я в чужом городе, где провожу презентацию семейных расстановок. Я спрашиваю у Люды. «Скажи, как ты думаешь, судьбу какой женщины из своего рода ты повторяешь?» «Даже не знаю, надо подумать». Я использую чтение энергий, настраиваюсь на Людмилу, на ее семью, на всю ее семейную систему. Через минуту передо мной вырисовываются два темных пятна, похожих на треугольники, одно рядом с Людой и другое через два поколения по женской линии. Треугольники. Люда, что случилось с женщиной через два поколения от тебя? С твоей прабабушкой по материнской линии? Девушка будто ныряет внутрь себя и через какое-то время отвечает. Муж моей прабабушки умер на любовнице. Прабабушка отказалась его хоронить. И после 30 лет до старости жила в одиночестве. Людмила надолго замолкает, но внезапно ее пронизывает прозрение. «Мне 33 года. 3 года я живу одна. Мой бывший муж сидит в тюрьме. Он убил свою любовницу». Две драмы, два трагических треугольника с временной разницей в 100 лет, с переигранным, но все равно печальным концом, развернулись перед нами, как в кино. Прабабушка. Он споткнулся о ее красоту, на полном ходу перегнулся через коня, подхватил как пушинку и посадил впереди себя. Огромные перламутровые синие глаза, белые волосы колечками вокруг лба, вливались в две длинные косы, молочная, чуть с розовинкой, как у младенца, кожа. «Будь моей женой, я тебя всю жизнь искал», — хрипловатым от волнения голосом выпалил Ясаул Григорий на ухо красавице Марысе. Ответом была звучная пощечина, и девушка высвободилась из его объятий. Она бежала к дому со всех ног, но розовые ее губки повторяли: «Хоть бы догнал, хоть бы не уехал». Именно о таком она мечтала. Недюжинная сила, мужественное обветренное лицо, карие глаза, волнистые каштановые волосы, а еще погоны и ордена на груди. Григорий проследил, куда вбежали милые ножки. Вечером пришел свататься. Мареся была из зажиточной польской семьи. Ее прочили замуж за богача королевских кровей из Кракова. Бравому казаку вежливо, но твердо отказали. Но влюбленный взгляд молодой польки говорил «да». Ночью он ее украл. «Только смерть разлучит нас», — шептал он на ухо возлюбленный. Мать, услышавшая топот копыт, вслед кричала дочери: «Не будет тебе моего благословения на счастье». Счастья и не было. Была любовь, страсть, семья, дети, хозяйство. Они были такими разными. Ей 17, ему 33. Она только выпорхнула из родительского гнезда, ей хотелось песен, танцев, подружек. Он прошел годы революций, бунтов, войн. Любил женщин, самогон, крепкий табак. Хозяином был хорошим. За что не возьмется, все у него ладится. И дом построить, и крышу перекрыть, и колодец выкопать, и свинью разделать. Люди его звали помочь. Рассчитывались кто выпивкой, а кто натурой. Мареся чувствовала измены мужа, и ледяной обруч обхватывал ее грудь. Она со словами «матка Боска» без вопросов вцеплялась мужу в роскошную шевелюру и по-польски отучала его ходить налево. А ночью осыпала поцелуями и жарко-жарко шептала: «Только смерть разлучит нас». Они выстроили добротный дом, у них родились дочка и 2 сыночка. Марыся вышивала мережкой и дивными польскими цветами нижнее белье, салфетки, скатерти. Он заведовал конюшней, любил лошадей, иногда подрабатывал строительством. Когда Григорий вернулся от стежки, во дворе которой копал колодец, ледяной обруч уже 3 часа сжимал грудь Марыси. И она была права. Не устоял мужик. Степанида была вдовой, развеселая и луналикая, с узкими бедрами и огромной грудью, каждая размером с ведро. До ломоты в костях жаждала мужика. И хоть Григорий дорожил своей красавицей женой и семейной жизнью, жгучая страсть черноокой вдовы затуманила его голову. Сладкая смерть. Марыся на этот раз не вцепилась в его волосы, беспомощно опустила наполненные болью синие глаза, а ночью сквозь сон Григорий слышал ее ласковые слова. «Не ходи к ней, Любый. Я так люблю тебя. Только смерть разлучит нас». Он пошел. Пошел забрать инструмент, но снова оказался в постели ненасытной любовницы. Ему было мучительно стыдно. Стыдно и хорошо. «Это последний раз», — уговаривал он сам себя. В то же мгновение в его чреслах начала раскручиваться горячая, сладострастная волна. Неожиданно грудь разорвала жгучая, нестерпимая боль. Он дико вскрикнул и затих. Когда любовница наконец скинула с себя потяжелевшее тело, он был мертв. Лицо его посинело, глаза почти выкатились из орбит. Обезумев от ужаса, полуголая Стежка бежала через всю станицу к дому Марыси. Та стояла у ворот с глазами, полными синих непролитых слез. Степанида рухнула на колени. Марыся отвернулась, промолвив холодно: «Он на тебе умер. Ты его и будешь хоронить». И ушла в дом. На похороны она не пошла и детей не пустила. Замуж она больше не вышла, хотя еще долго оставалась привлекательной, и отбоя от мужиков не было. 15-летняя любимая внучка Оленька проследила, как бабушка за 3 дня до смерти шла на кладбище. Там она подошла к могиле мужа, обняла осевший холмик и что-то прошептала. «Гриша, Гриша, кохани мое! Смерть нас разлучила, смерть нас и соединит», — услышала девочка. Афганская жена. Алла и Андрей пришли на расстановки встревоженными. У них создалось впечатление, что за их дочерью Леночкой уже 2 года кто-то охотится. Когда ей было 14 лет, в подъезде дома ее чуть не изнасиловал незнакомый верзила. Благо, отец, ставивший машину в гараж, возвращался домой и спугнул негодяя. Через несколько месяцев с крыши дома рядом с проходящей девочкой упал огромный булыжник. Лена отделалась испугом. Но через полгода ее сбил мотоциклист и уехал с места происшествия. Был надорван мениск, предстояла операция на колене. Во время операции произошла передозировка наркоза, и Лена уже 2 суток лежит в реанимации, не приходя в себя. Семья живет в достатке, но не роскоши. Врагов и завистников нет. В роду со стороны обоих родителей все доживали до глубокой старости. Аборты они не делали. Есть еще младший сын. Лена — открытая и общительная девочка, даже еще не успевшая влюбиться. Когда нет никаких фактов и информации от клиентов, я настраиваюсь энергетически на их семейную систему. Здесь ключом может быть все, что угодно — звук, слово, запах, иногда готовая картинка. На стене тренингового центра «Солнечный свет», в котором мы проводим расстановки, висит объявление. Я вижу на нем только 3 буквы. БТР. Быть, творить, радоваться. БТР. Не исключено, что это ерунда, но у меня больше нет никаких зацепок. У меня ничего нет. Вы служили в Афганистане? Неожиданно и для себя, и для клиента спрашиваю я в упор. На лице Андрея вспыхивает немой вопрос и буря чувств. Да, я прошел Афган. Откуда вы знаете? И какое это имеет отношение к дочке? Вам приходилось убивать мирных жителей? Продолжаю я скороговоркой, ибо не знаю, откуда у меня эта информация, и для меня важен момент внезапности. «Да», — он опускает голову на руки и начинает раскачиваться всем телом. «Зараза, голова разболелась. Пойду покурю». Он достает из кармана пиджака пачку сигарет, пытается достать 1. Руки его дрожат. Когда муж выходит за дверь, Алла взволнованно говорит. «С ним давно такого не было. Когда вернулся с войны, мне казалось, он сошел с ума. Хлопал дверьми, бросал стулья и посуду, выл от головных болей и ночных кошмаров. Я любила его с 1 класса. Ждала, как могла, исцеляла его раны, и физические, и душевные. Рождение детей вернуло его к жизни. Сейчас мне страшно. Может, поговорите с ним наедине? Мне тоже было страшно. Особенно говорить с Андреем наедине. Но в реанимации умирала молодая девушка, и пока страх не скрутил меня, я согласилась. Мы проговорили 9 часов. На войне, как на войне. В Афганистан они ушли всем классом сразу после выпускного вечера, добровольцами. Все 16 пацанов из 10 Б. Они шли, следуя рыцарскому зову своих мальчишеских сердец, служить родине. Бежали из постылого быта брежневского застоя. В живых остался один Андрей. Через 4 года войны, 4 года ужасов, смертей, опасности, крови, жары, жажды и грохота орудий, Андрею стало скучно. Уже не вставляла трава, не ужасали оторванные руки и ноги, убитые товарищи и цинковые гробы. Ощущений не было. Все стало обыденным и пресным. Он продолжал бегать, снабжать свои БТРы, получать медали, стрелять, ходить в дозор, рисковать жизнью. Но казалось, будто его доброе, честное сердце в цинковом гробу отправили на родину и закопали в землю. Родители его дважды получали извещение о том, что их сын погиб смертью храбрых. Но он жил, и его молодая необузданная плоть желала разрядки и новых ощущений. Уже месяц стояла неимоверная жара и видимость перемирия. Он пошел к ручью за водой. Девушка-девочка, блеснув огромными перепуганными глазами, как горная козочка отскочила от источника с кувшином воды и бросилась на утек. Он догнал ее и, сломив сопротивление, овладел ею прямо на горной тропе. Утром к их части подошел высокий старик в белом тюрбане. За руку он тянул вчерашнюю девушку. Подойдя к Андрею, взял его за руку. Вложил в нее руку дочери, сказал жестко несколько фраз, повернулся и, оставив девушку возле БТРа, зашагал прочь. Мустафа, парнишка-переводчик, перевел слова старика Андрею выборочно. «Теперь она твоя жена. Ее зовут Фатима». Среди солдат послышался смешок, но вскоре все утихли и разошлись. Андрей был командиром мотострелковой части. О его жестокости ходили легенды. Фатима быстро освоилась с ролью жены. Она ходила к источнику, приносила воду, пекла лепешки, а по ночам ублажала мужа восточными ласками. Через месяц их часть получила приказ идти через перевал. К ущелью стягивались свежие силы маджахедов. Андрей попросил Фатиму уйти домой. Умильно сложив ладошки и закатив очи звезды к небу, девушка влюбленно лепетала слова любви и привязанности. Андрей взял ее за руку и отвел к отцу в кишлак. Отец Фатимы преградил путь в дом, твердо сказав уже знакомые слова. «Теперь это твоя жена. Возвращать нельзя. Позор». В часть должен был приехать командир дивизии. Предстояла операция в Панжшерском ущелье. История с женитьбой может обернуться позором для него. Здесь уже не до смеха. Фатима покорной козочкой бежала вслед за мужчиной. Он кричал на нее, отталкивал, показывал рукой на ее селение. Она останавливалась, слушала своего господина, мило склонив голову набок, но как только он отворачивался, семенила следом. Откуда ей, бедняжке, было знать, что этот загорелый блондин с голубыми глазами, казавшийся ей Аллахом, спустившимся с небес, не объясняется ей в любви, а кроет отборным матом? Когда на горизонте показались БТРы, Андрей нервно схватил Фатиму за руку, завел за большой камень. Раздалась автоматная очередь. Обрызганный кровью муж спешно вернулся в лагерь. Вслед ему ласково и недоуменно смотрели широко открытые глаза звезды его юной жены. Развод был коротким. Такие мы, русские. Без вины виноватые. Леночка была идентифицирована с первой женщиной отца Фатимой. По закону жанра она повторяла ее судьбу и будет повторять, если отец не вспомнит, не раскается и не оплачет убитую. Отец вспомнил. Но раскаивается ли он? Его последние слова «на войне, как на войне» свидетельствуют о том, что его сердце осталось лежать в цинковом гробу афганской войны. Для девочки в расстановке мы сделали ритуал растождествления с Фатимой. На следующий день, о чудо, ей стало лучше. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Прижимая руку дочери к своему сердцу, отец раскачивался всем телом. Из его глаз медленно текли слезы. Андрей плакал впервые со времен войны. Слева над верхней губкой Лены он будто впервые увидел маленькую черную родинку, которую скрывал нежный пушок. Точно такая же была у его маленькой афганской жены. Ритуал разотождествления. Первый вариант. Клиент и человек, с которым он предположительно идентифицирован или чью судьбу повторяет, стоят напротив друг друга. Расстановщик, ведущий, терапевт, просит их посмотреть на стопы ног друг друга и поменяться местами. Спрашивает у клиента: «Это место тебе знакомо?» Если тот отвечает «да», у его ног ведущий кладет палку, пресекающую его путь вперед, и произносит: «Находясь на этом месте, ты проживаешь не свою жизнь. Ты хочешь освободиться. Ты хочешь жить свою судьбу. Выйди». Клиент переступает палку, символизирующую чужую личность или судьбу. Он подходит к человеку, чью жизнь и судьбу проживал до этого часа, и говорит ему: «Я вижу, что ты — это ты, а я — это я. У меня своя жизнь, у тебя своя жизнь. У тебя своя судьба, у меня своя судьба. Со мной случилась странная вещь. Когда я думал, что ты — это я, а я — это ты, я взял тяжелый груз, принадлежащий тебе, и нес через всю свою жизнь. Теперь я отдаю его тебе». Клиент берет любую вещь, символизирующую груз — бутыль с водой, стул, стопка книг — и кладет его у ног второго человека. Тот может взять груз, прижать к области груди, и ведущий может уточнить: «Этот груз действительно принадлежит тебе?» Чаще люди признают, что груз принадлежит им или принадлежит частично. Правда, не всегда соглашаются принять его обратно. Клиенту важно не забирать его назад, а такое случается от сострадания к предку, а оставить его у его ног, поклониться с любовью. Когда человек освободился от чужой ноши, он продолжает: «Когда я нес это вместо тебя, я оставил у тебя много своей энергии. Можешь ли ты вернуть ее мне?» Если человек согласен, он кладет две ладони на грудь клиента и трижды силой вдувает в него воздух. Бывает, что этого недостаточно, и тогда руки кладут на макушку и трижды выдыхают через ладони в голову клиента потерянную некогда энергию. Ритуал разотождествления. Второй вариант. Клиент и человек, с которым он идентифицирован, чувство или судьбу которого слепо копирует, стоят лицом друг к другу на большом расстоянии. Расстановщик просит клиента, глядя в глаза этого человека, идти навстречу ему так медленно, как это только возможно. Ведущий идет вслед за клиентом. Когда взгляды буквально сливаются на расстоянии полуметра, расстановщик берет за плечи клиента и резко разворачивает его на 180 градусов. Можно провести его несколько шагов вперед. Здесь важен эффект неожиданности. От шокового состояния кажется слышно, как в воздухе рвутся незримые нити. Я редко прибегаю к этой шоковой терапии и стараюсь, чтобы этот путь прошел сам заказчик расстановки, а не его заместитель. Мне кажется это более справедливым и действенным. Медитация. Представьте себя в месте покоя и удовольствия. В том месте, где вы могли бы почувствовать себя в безопасности, где вам хорошо и приятно. Это может быть песчаный берег Лазурного моря, дупло огромного дерева, цветущий сад со щебечущими пташками или ваше уютное любимое кресло. Максимально расслабьтесь. От макушки до кончиков пальцев рук и ног почувствуйте мягкое расслабляющее тепло. Погрузитесь своим вниманием в свою душу и тело. Мысленно представьте того человека, чью судьбу вы повторяете, кто завладел вами. Посмотрите ему в глаза и скажите: «Я вижу тебя. Я люблю тебя». Можно повторить несколько раз. Рядом с этим человеком или сзади от него представьте его судьбу. Посмотрите на этого человека, на его судьбу, и произнесите с любовью: «Я вижу тебя. Я чту и уважаю твою судьбу. Она твоя. Она принадлежит тебе. И я оставляю вас в покое». Поклонитесь, если есть желание. Представьте рядом с собой свою собственную судьбу. Неважно, в каком облике она предстанет перед вами. Улыбнитесь ей и протяните руку. Можете сказать: «Наконец я тебя вижу. Ты моя судьба. Я принимаю тебя полностью такой, какая ты есть. Я соглашаюсь с тобой. Мы достойны друг друга. Еще раз посмотрите на человека с его судьбой, на свою собственную судьбу. Мысленно развернитесь и идите своей дорогой. Дорогой своей судьбы. Разрешающие фразы. Для тех, кто повторяет чужую судьбу. Ты потеряла сына. Ты пошла за ним, наказав себя за то, что не уберегла его. Я склоняюсь перед твоей судьбой с любовью и уважением. Бабушка, смотри на меня доброжелательно, если я спасу своего ребенка и буду жить. Ты имела право так поступить со своим домом. Ты не видела выхода. Я уважаю тебя за то, что ты так поступила. Смотри на меня, дорогая прабабушка, приветливо, если я не буду отказываться от своего жилья. Я отдаю это вам с любовью. Это принадлежит вам. Я буду счастлива, если ты станешь ангелом-хранителем для моего сына. Это моя судьба. Это несправедливо, но это моя судьба, и я буду нести ее сам. Я принимаю от тебя жизнь, чего бы это тебе ни стоило. Я склоняюсь перед твоей судьбой. Вы заплатили высокую цену, каждый свою, и для каждого из вас есть место в моем сердце. Но я не могу за это отвечать. Я всего лишь ребенок, и здесь я самая маленькая. А вы большие. Вы можете нести это. Я оставляю это вам, с любовью. Я не мог это предотвратить, и я не мог этому помешать. Я бы и рад что-то изменить, но я появился намного позже. Пожалуйста, помоги мне. Я твой сын, и этого слишком много для меня. Этого всего слишком много для меня, и непонятно. Это принадлежит вам. Несите это сами. Я отдаю это все в твои руки. Для меня это слишком, даже для моих родителей. Пожалуйста, смотри приветливо на меня, если я справлюсь с теми задачами, которые я взял на себя. Иногда я, как и ты, делаю сумасшедшие вещи. Позволь мне идти своим путем. Что бы ни случилось, я чту твою жизнь, твою смерть и твою судьбу. Но у меня другая судьба, и я выбираю жизнь. Я оставляю это тебе. Я оставляю с любовью, так, чтобы я мог жить дальше. Я не должна уходить вместо тебя. Благослови меня на жизнь. Даже если тебя никто не любит, я люблю тебя. Но я остаюсь. Я стану к своей жене. Вы уже там, где нет добра и зла. Вы уже там, где нет обид и злобы. Вы уже всех простили и прощены. Мне незачем становиться преступником или жертвой. Я свободен. Там, где ты, нет чувства вины и обиды. Там только свет и любовь. Смотрите на меня приветливо, если я позволю себе ничего больше не терять. В память о вас. Мне тебя очень не хватало. Я был очень маленьким, когда ты ушел. Но ты во мне живешь дальше. Я с уважением отношусь к твоей судьбе. Я уважаю твою судьбу и оставляю ее с тобой. Я благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Ты занимаешь хорошее место в моем сердце. Я так сильно люблю тебя, что хочу соединиться с тобой. Я буду хранить все то, что ты подарил мне, так долго, как только смогу. Только тогда, когда придет мое время, я последую вслед за тобой. Пожалуйста, благослови меня на жизнь. Ты рано ушел из жизни. Смотри на меня дружелюбно, если я останусь жить. Я хочу умереть из любви к тебе. Я буду жить столько, сколько мне предназначено судьбой. И когда-нибудь мы с тобой обязательно встретимся. А пока смотри на мою жизнь с любовью. Для тех, чью судьбу повторяют. Это был мой выбор и моя судьба. Тебе не нужно следовать за мной. Я твой дед, а ты мой внук. У тебя другая судьба. Ты не обязан следовать за ним и повторять его ошибки. Уважая его опыт, в память о нем, ты вправе жить своей жизнью. Ты имеешь право на счастье. Здесь у меня есть все, что мне нужно. Спасибо, что вспомнил обо мне. Тебе не нужно жалеть меня. Я сильный. Позволь себе принять мою поддержку. Если ты хочешь жить, ты должен отпустить своего отца. Дай ему уйти. Дай в своем сердце место убийцам. Сопротивление этому — это лояльность семье. Если ты не хочешь повторить их судьбу, если ты хочешь жить, тебе надо преодолеть это сопротивление. Там, где мы сейчас, есть только свет и любовь. Спасибо за уважение к нашей судьбе. И иди своей дорогой. Живи своей собственной жизнью. Ты проявишь ко мне почтение, если оставишь мне мою боль и мою вину. Твоя горечь мешает мне. Это кандалы, которые не отпускают меня. Отпусти меня. Так будет лучше нам обоим. Я умер. Это мой выбор и моя ответственность. У тебя другая судьба. Это моя судьба. Это мой риск — умереть при родах. Ты всего лишь ребенок, невинный ребенок. Я остаюсь твоим отцом, а ты остаешься моим сыном. Я благословляю тебя, сынок, на счастливую судьбу, чтобы у тебя все было хорошо. Я благословляю твою любовь, но тебе не надо ко мне идти. Я хочу, чтобы ты жила. Останься с мужем и детьми. Я погиб, а ты живешь. Война закончилась. Я хочу, чтобы ты жил. Ты проявишь почтение ко мне, если не будешь повторять мою судьбу. Мне будет радостнее, если ты будешь жить. Живи столько, сколько тебе предназначено судьбой. Живи и за меня, и за себя. И радуйся жизни. Король в исполнении Евгения Леонова в кинофильме «Обыкновенное чудо». Не позволю, потому что я самодур, потому что во мне проснулась тетя моя родная, неисправимая.